Глава седьмая. Даже связанными разбойницы представляли опасность. И не столько для нас. Оружие и доспехи мы сняли и сложили рядом с машинным отделением, сколько для самих себя. Они то порывались утопиться, по-другому попытки броситься в реку со связанными руками я не рассматривал, то бросались на команду. Зато Трорин, наконец, был в своей тарелке. Добрым словом и хлыстом он сотворил практически чудо, заставил женщин послушно выполнять его команды. Ощущение от такого поворота событий двоякое. Честно говоря, я никогда не думал, что мне придется стать работорговцем. Рабовладельцем? Да, пожалуй. А вот торговцем живым товаром? Если вспомнить предыдущий опыт, то даже продажу крысолюдов организовывал Вокра. Пусть его на том свете жарят и замораживают по очереди. Кстати, философский вопрос. Если демоны здесь и не скрываются, то кто там? И есть ли это там вообще? «Скоро прибудем», — отвлекла меня от мыслей Дара. «Я уже чую запах стаи». «Запах? С такого расстояния? Я примерно представлял, сколько до предыдущей стоянки, но там еще мыс нужно обогнуть, и разделяет нас немаленький участок леса». «Так ветер с той стороны», — пожала плечами волчица. «А еще это, сезон течки начался. Осень?» «Не понял. Течка же обычно весной идет. В марте или апреле?» «Это у животных», — фыркнула девушка. «А мы, волколаки, у нас и беременность 8 месяцев, и дети растут гораздо медленнее. Вот и получается, что перед зимой, когда стая выбирает место для зимовья, а семьи устанавливаются, начинается время, ну, этого». Волчица, смутившись, отвернулась и поджала хвост. Ей явно было не по себе. «Не бойся, все в порядке, и уж точно никто тебя принуждать ни к чему не будет». Арата, стоящая у борта чуть в стороне, негромко рассмеялась, но, помня предыдущую стычку, предпочла мысли свои оставить при себе. И правильно. Но что делать со шпионкой-герцогиней, я так и не придумал. Девушка, с одной стороны, была опасна, а с другой, если мне удастся ее переманить на свою сторону, хотя это вряд ли, тогда все же убить. «Нам нужно поговорить», — настойчиво сказал Бладстил, подойдя. «Конечно, о чем?» «Не здесь», — показал маг жизни на мулатку глазами. Еще бы пальцем ткнул. Но он был прав, женщина представляла не иллюзорную угрозу. Согласившись, я прошел за ним в каюту и оставил волчицу охранять дверь, чтобы лишние уши у стен не отросли. «Почему вы ее до сих пор не убили?» «Не поверишь, сам вот об этом думаю. Из очевидных ответов пока только то, что она напрямую связана с герцогиней Валийской, с которой других способов связи у меня нет. Ты хотел об этом поговорить?» «Да, ну то есть нет». Маграк, до этого уверенный и самодовольный, начал сбиваться через слово. «Вернее, не совсем. Дело в том, что я, кажется, нашел свою сестру. И нет, это не грязнокровка. Я про Марию. Вы видели ее кожу, глаза и волосы?» «Белая кожа и волосы, красная радужка. Такое тяжело пропустить, так что да, видел». «Но ты же говорил, что твоя сестра в младенчестве умерла». «Да, конечно. Не родная, скорее всего, двоюродная или троюродная. Я даже не уверен до конца, что мы родственники, но ведь и исключать такой возможности нельзя. Вдруг у нее так же, как и у меня, нехватка красной эссенции в крови». Нервничая, последний потомок клана расхаживал по каюте. «Что, если она моя дальняя родственница? Вдруг я не один такой?» «Думаю, это очень легко проверить», — пожал я плечами. «Достаточно только сделать порез и посмотреть, что вытечет наружу». «Нет, а вдруг она не сможет зажить? У нас такое встречалось, я слышал, когда кровь просто отказывается сворачиваться в нужный момент». «Так, успокойся. Все, что ты говоришь, не имеет особого смысла. Во-первых, проверить можно и просто уколов иголкой палец. Во-вторых, у нас есть зелье заживления. И, наконец, в-третьих, если ты считаешь, что она может быть твоей родственницей, просто подойди и спроси. Я слышал, что она была баронессой Эрталь с отдаленного края империи, так что родословную на несколько поколений должна знать». «А если я не прав? Что, если я в самом деле единственный, последний? Лишаться такой надежды просто для того, чтобы обрести знания? Если ты предпочитаешь мучиться, это твое личное дело. Но для меня будет лучше, если ты решишь все вопросы и не будешь об этом думать во время боя. Спасать ее или спасать меня, например. Или себя. Она сейчас в команде скорее как лишний груз и развлечение для дварфов. А вот ты — ценный кадр. В общем, определись за время, пока будем в лагере серых». «А мы спускаться с палубы не будем?» — удивленно спросил Бладстил. «Вы — нет. Девушкам в стане волков делать нечего. Часть тех, которые сражались, даже когда трижды прозвучал призыв сдаться, придется отдать кругу, взамен на провиант и охрану. Остальные, включая Таманшу, останутся на ладье и летучем. Вы с Трорином и дварфами будете их охранять. Наш надсмотрщик уже в курсе». «Понятно». Макс со вздохом посмотрел в окно наружу. «Если это ваш приказ...» «Да, думаю, да. Я не вправе тебе приказывать, но такое пойдет только на пользу. А знаешь, думается, мы можем этот процесс ускорить». Похлопав его по плечу, улыбнулся я. «Жди здесь». Оставив недоумевающего Баяна внутри, я вышел на палубу и, сбежав по лестнице, спустился в машинное отделение, в отчину дварфов. На секунду я даже растерялся, будто в иной мир попал. Из царства дерева, воды и прохлады в металлические потроха огнедышащего зверя. Обе стены были заставлены полупустыми стеллажами, в которых раньше явно был уголь, а теперь красовались неровно порубленные ветки. Огромный черный котел, отделенный от деревянных балок жаропрочным кирпичом, дышал жаром. Трубка, по которой прямо из реки доливалась вода, была сейчас закрыта и располагалась чуть выше линии погружения. Чумазые, словно черти, но веселые дварфы расположились чуть поодаль от топки и вовсю резались в карты. Мария как раз ставила перед ними кувшин с чем-то прохладительным и пенистым. «Стройся! Граф пришел!» Скомандовал самый суровый из компании. Его звали Гризграмом, но я не был до конца уверен в этом. Слишком мимолетным было знакомство. «Расслабьтесь и занимайтесь своими делами», — успокаивающе махнул я рукой. «Мария, правильно ли я уловил из прошлого разговора, что ты баронесса Эртальская?» «Да, ваше сиятельство», — кивнула не слишком уверенно белокурая девушка. «Только мы с мачехой характерами не сошлись, вот я и сбежала». «Это меня не сильно интересует. Главное, чтобы ты свою родословную хоть немного знала». «Да как можно не знать?» Удивленно посмотрела на меня своими красными, как у крысы, глазами Мария. «На фамильном древе читать учат». «Отлично. Значит, вы найдете общий язык. Иди в мою каюту. Там тебя уже ждет Макграг. Он тоже разбирается со своей родословной. И ты ему поможешь в этом». «Вы что, графу, думали?» Тут же вскочил со своего места один из дварфов. «Вам что, рабынь да пленниц мало, чтобы нашу голубку белую портить?» «Ты Драуфген, верно? Так вот, ничего плохого с ней не случится, это я могу гарантировать. Разве что палец иглой уколют. Но это же не веретено. Хотя если вы так беспокоитесь, пусть один пойдет вместе с ней и присмотрит. А, и еще, мне нужен список припасов, необходимых для путешествия. Есть пожелания? Уголь?» «Нет, ваше сиятельство. По берегам тут полно деревьев, так что мы будем по необходимости вырубать. Да и вода здесь не городская, чистая», — заметил Гризграм. «Мы сможем обойтись без замены фильтров еще несколько недель. А вот что касается припасов, неплохо бы приобрести вяленого мяса, рыбы сушеной и... пиво!» Почти хором сказали все дварфы. Да так громко, что и на палубе было слышно. «Отлично!» Усмехнулся я. «Запрос понятен. Скоро причаливаем. Таверн тут нет и не предвидится, так что отдыхайте на борту. Только об осторожности не забывайте. Мало ли что будет, пока я на земле. Вполне могут найтись лихачи, которые попробуют захватить корабль». «Не переживайте, ваше сиятельство. Без нашего ведома эта малышка никуда не поплывет», — заметил с ухмылкой грозный дварф. «А с Маришей я сам схожу. Никто же не против? Ну вот и славно. Ведите, господин». Спустя несколько минут я уже снова стоял на палубе, которая после жаркого машинного отделения казалась даже зябкой. Да еще и дождь противно моросил, так что пришлось забиться под навес вместе с остальной компанией. Даже скакун Дары пытался спрятаться от дождя, в результате чего наша компания была, ну уж очень тесной. Зато теперь я, наконец, смог оценить степень неприязни между Аратой и волчицей. «Даже не думай ко мне подходить!» Чуть зарычав, проговорила волколачка. «С чего такая агрессия?» Фыркнула мулатка. «Не заберу я у тебя твоего вожака. Да и вообще, ты серьезно думаешь, что он спать с тобой собирается?» «Это не важно. Важно, что я его. Так сказала серая кровь, и так стало. А ты безродная и бездетная сука, которой не место в стае. От тебя за версту несет предательством. Альфа должен был тебя прикончить давным-давно». «Успокойтесь обе. Я здесь и вас прекрасно слышу. А учитывая, как громко вы переругиваетесь, вас и Трорин с Эйгейлом на ладье слышат. Но Дара права. Расскажи, почему я должен оставлять тебя в живых? Какая от тебя польза?» «А разве от меня должна быть польза? Я как кошка, которая гуляет сама по себе», — улыбнулась мулатка. «За то, что вы меня кормите, поете и доставите до ближайшего нормального города, я так и быть поймаю пару мышек. Не застревать же мне в этом захолустье. А дальше мы с вами распрощаемся, и вы меня больше не увидите». «Это мы уже проходили», — не сдержавшись, усмехнулся я. «Дважды. Так что если ты рассчитываешь каким-то образом меня обмануть и подставить, крайне не советую. На тебе клятва. Хочешь путешествовать с нами? Придумай, какая от тебя будет польза». «Альфа!» — обеспокоенно окрикнула меня Дара. «Там что-то происходит! Запах! Запах изменился! Тянет дымом и гарью!» «Может, просто костры на праздник жгут?» — предположил я, отметая плохие мысли. Но в этот момент река вынесла нас за поворот, и моим глазам предстала жуткая картина. Лагерь волколаков был объят пламенем. Черные фигуры с длинными когтями разрывали безоружных, но все еще сопротивляющихся волков. А за стеной огня, окруженная щитами своих воинов, стояла серая кровь.